Мими. Да, права была мисс Пеннингтон, когда рассказывала своей ученице о женщинах-тарантулах, которые, сгорая изнутри от зависти, будут поджидать ее повсюду. Действительно, эти паучихи обитают, оказывается, не только в провинциальной глуши, вроде Алле-Ганни-Хай, но и здесь, в элитарном Дьюпенте. А, впрочем, минуточку. Шарлотта сжала зубы, чтобы не расплыться в довольной и слегка презрительной улыбке. Ведь если подумать, то все они, Беверли, Мими и Беттина, поневоле отпустили ей единственный настоящий комплимент, возможный среди девчонок. За полтора месяца, что она прожила в одной комнате с Беверли, та ровно два раза обратилась к ней как к человеку, а не как к пустому месту или пришельцу из другого мира, не весь как затесавшемуся в ее жизненное пространство. В первый раз это было, когда Беверли явилась домой за полночь, вдрызг пьяной, и стала умолять Шарлотту перекантоваться где-нибудь в коридоре или в холле. Отправка в секс-ссылку сопровождалась целым потоком притворного сюсюканья, сквозь который красной нитью проходила Шарлотта и даже Шарлотточка. С той ночи и вплоть до нынешнего утра Беверли ни разу больше не обратилась к соседке по имени, и вдруг такая перемена. С сегодняшнего утра эта деревенщина, ее соседка, снова стала для Беверли Шарлоттой. Причем на этот раз Беверли ничего не было от нее нужно, кроме разве кое-какой информации личного характера о внезапно ставшей достойной ее внимания Шарлотте Симмонс. Если же взять Мими, то та больше не строила из себя утонченную калифорнийскую интеллектуалку, которая закатывала глаза и насмешливо вздыхала в адрес Шарлотты, сокрушаясь по поводу беспросветной наивности этой деревенской девчонки из глубинки. Мими, уверенная в полной бесперспективности Шарлотты на личном фронте, вдруг стала ревновать. Да-да, ревновать. Это же видно невооруженным глазом. Что же касается Беттины, самой открытой и доброжелательной из этой троицы, то ей явно было просто интересно, как сложился у Шарлотты вчерашний вечер, чем все закончилось и, главное, какое у всего этого будет продолжение. Шарлотта обернулась к Мими. Теперь она улыбнулась подруге не без доли превосходства, которого не могла сдержать. «Вау! А ты откуда все это знаешь, Мими?» «Да это все знают?» Ответ прозвучал как-то мрачно. «Да, я ведь еще не все вам рассказала», — произнесла Шарлотта, которой действительно вдруг захотелось поделиться всеми новостями. «Когда я вернулась в холле, на нашем этаже сидели девчонки. Сидели прямо на полу, спиной к спине, а ноги в проход выставили. Хочешь, не хочешь, а приходится притормаживать и ждать, пока они дадут тебе пройти. Нет, специально они меня не задерживали. Но как они на меня уставились и как достали своими расспросами, где это я была, да все ли у меня в порядке, да почему это я неважно выгляжу? Какие-то они были странные». «А, так это тролли», — пояснила Беттина. «Я их так называю. Они там каждые выходные тусуются, сидят, только и делают, что шепчутся, рассматривают всех, кто проходит мимо, и вынюхивают про них все, что можно. Само собой, особенно любят пошушукаться, у кого какие неприятности в личной жизни». Беттина рассмеялась и, подмигнув Шарлотте, весело добавила: «Но мы-то можем не бояться. У нас ведь все супер. Мы входим в совет тайной ложи». И тут три тайные советницы расхохотались в голос. Шарлотта воспользовалась паузой, чтобы попытаться еще раз осмыслить случившееся. Тролли, тайная ложа, действительно смешно. Но куда более значительны оказались те изменения, которые ей пришлось срочно вносить в собственную табель о рангах. Оказывается, она вовсе не на самой нижней ступени, не полный отстой, вроде тролли. Тем не менее, причислить себя к преуспевающему среднему классу, к полноценным членам тайной ложи Шарлотта пока не могла. И все же...